Глава 15. 6 часов вечера. Офицер Лайл Винтерман припарковал машину в укромном месте и прошел 2 квартала пешком к лютеранской церкви Святого Луки. Даже освещенная фонарями через каждые 100 футов Харбор-авеню казалась темной и мрачной. Правой рукой Винтерман держался за кобуру револьвера, пристегнутую на поясе. Кобура была расстегнута. Ладонь прикасалась к стволу оружия. Он ждал, что некто может напасть на него. После разговора с Патмором в управлении его заместитель был осторожен, как пантера. Преподобный отец Ричард Эрдман ждал его в здании церкви. Пожав друг другу руки, они подошли к двери, ведущей наверх, на колокольню. — Что все это значит? — спросил Эрдман. — Мы разрабатываем 1 версию, — ответил Винтерман. — Какую? Шеф полиции Патмор может вам рассказать больше, чем я. — Вы ожидаете, что здесь будет совершено какое-то насилие? — Может быть. — Я не хочу никакого насилия в моей церкви. — Я тоже, преподобный отец. — Это дом Господа. Он останется местом мира, надеюсь. Кстати, вам лучше вернуться к себе и закрыть дверь на ключ. — Я должен приготовиться к рождественской службе, но она начнется намного позже, не так ли? — 11, — ответил Эрдман. — Однако начинать приготовление мне надо 10. — Но я уйду задолго до этого времени, — пообещал Винтерман. Офицер снял с пояса фонарик и включил его. Направил луч на ступеньки лестницы. Поколебался мгновение, а затем начал подниматься. Эрдман закрыл за ним дверь. 6:05 вечера. Офицер Руди Холцман не должен был работать в канун Рождества. Это был его выходной. Весь путь, пока он поднимался по ступенькам, он клял Джона Патмора. Психи, предсказатели, экстрасенсы. Все это дерьмо. Шеф позволяет дурачить себя. Конечно, в этом нет ничего неожиданного, но ясновидящее — это уж слишком. Холцман добрался до вершины башни Кимбала. Пустынное здание под ним было совершенно спокойно. Он включил фонарик и поглядел на залив. На 30 яхт уже видны были приготовления к празднованию. «Черт!» — выругался Холцман. Он уселся, упершись спиной в стену, чтобы иметь хорошую площадку для наблюдения. Свой револьвер он положил сзади на пол. Он наполовину надеялся, что этот ублюдок с ружьем попытается подняться по ступенькам. Может, он почувствует себя лучше, если пристрелит кого-нибудь? 6:10 вечера. Хорошо освещенная 8-футовая яхта прошла недалеко от берега через весь залив и взяла курс в открытое море. Волны от нее ритмически разбегались по морской глади. Ветер с океана принес слабый запах гниения. Джон Патмор с помощником, молодым полным офицером по имени Роллингс, припарковались в углу на стоянке рядом со смеющимся дельфином. Оттуда им открывался хороший вид на все 3 башни. Мерседес остановился за патрульной машиной. Мэри облокотилась на багажник. Макс был слева от нее, Лоу — справа. Она надеялась, что придет еще одно видение. У нее еще было время, чтобы увидеть, какую башню выберет убийца, вовремя помочь полиции объединить свои силы, может, и время, чтобы предотвратить убийство. Однако никакие образы к ней не приходили. Она непроизвольно дрожала, но не от холодного ночного воздуха. В 7:15 офицер Тигартон, который должен был отправиться в католический собор Святой Троицы, вызвал Патмора по рации, чтобы сообщить, что подготовка к службе в самом разгаре. Кроме того, в подвале церкви было собрание 1 монашеского ордена, которое должно было продолжаться до мессы. По мнению Тигартена, никакой убийца, даже сумасшедший, не осмелится забраться на колокольню собора на глазах у стольких свидетелей. Тигартен хотел домой. — Ты, — прорычал Патмор ему в рацию, — ты останешься там и не сдвинешься с места, пока я не прикажу тебе. Офицер Роллингс в бинокль разглядывал все три башни. Патмор игнорировал Мэри. Он даже не удосужился поприветствовать ее, когда она вышла из машины, и до сих пор не посмотрел в ее сторону. — Если твое предвидение не сработает сегодня, — сказал Лоу, — шеф поклянется, что он с тобой никогда даже не встречался. 6:30 вечера. Празднование на яхтах уже было в самом разгаре. Через час яхт будет еще больше. Смех, звонкие женские голоса и музыка разносились далеко над водой. Большинство судов, от самых маленьких лодок до самых больших моторных яхт, были празднично украшены. Гирлянды цветных огоньков протянулись вдоль металлического ограждения набережной и окружили весь порт. Несколько самых больших яхт были особенно ярко освещены, поддерживая эту яркую иллюминацию за счет своих мощных моторов. Были лодки с зелеными огоньками на мачтах, изображавших рождественскую елку. На других весело светились золотые огни, которые превращали их мачту в гигантский золотой крест. На некоторых из них были изображены в натуральную величину Санта-Клаусы. Другие лодки были украшены бумажными хризантемами, вечно зелеными букетами с живыми цветами. Корабли светились на фоне ночного неба. По-своему, Лоу Пастернак гордился Кингс-Пойнтом. Он мог произносить часовые монологи, перечисляя его недостатки, но всегда подчеркивал, что это, по крайней мере, красивейший уголок Калифорнии. Как бы ни был прекрасен залив, он не мог привлечь его внимание сегодня больше, чем на 5 минут. Он повернулся к Мэри и сказал: «Может, мы поговорим о Барри Митчелле?» Она дернулась, будто он ее уколол. «Мэри», — позвал он, — «ты напугал меня. Извини». «Что о Барри Митчелле?» — спросила она. «Он был... лет на 10 старше тебя?» «Да, наверное». «А ты не можешь вспомнить, как он выглядел?» «Он был высоким, крупным мальчиком». «Какого цвета были волосы?» «Темные», — сказала она. «Он был шатен». «А глаза?» «Не помню». «Ты говорила, он убивал животных Аллена?» «И моих тоже». «А его за этим хоть раз застали?» Аллен видел, как он убил его кошку. А Аллен не пытался его остановить? Нет. Он был слишком большой по сравнению с Алленом. А был какой-нибудь суд? Нет. У нас не было доказательств, — сказала она. У вас было свидетельство Аллена? Свидетельство одного мальчика против другого? Итак, вы просто перестали их держать, — подвел итог Лоу. Да. Макс положил руку на плечо Мэри. — И ничего не было Барри Митчеллу? Адвокат моего отца разговаривал с его матерью. — К чему это привело? — Ни к чему. Барри Митчелл отрицал, что это делал он. — К чему все эти расспросы, Лоу? — спросил Макс. Лоу поколебался, но потом решил, что не стоит держать в секрете свои подозрения. «Ты мне говорила, что в этом убийце есть что-то необычное. Макс подтвердил мне это. Но вы оба расходитесь в том, что же необычного в нем. Но если предположить, что человек, которого мы преследуем, сын Бертона Митчелла...» Мэри отрицательно покачала головой. «Нет». «Почему?» — спросил Лоу. «Он умер», — ответила она. Лоу в удивлении уставился на нее. — Ты хочешь сказать, что Барри Митчелл умер? — переспросил ее Макс. — И его мать тоже. — Что? Его мать тоже умерла в ту же ночь. — А когда это случилось? — спросил Лоу. — Мне тогда было 11 лет. — 19 лет назад? — Да. — Они умерли вместе? — Да. — Как? — Они были убиты. — Грабитель? — спросил Лоу. — Думаю, да, не помню. — А ты не помнишь имя убийцы? — Это важно. — Его поймали потом? — Не помню, — сказала она. — Кто рассказал тебе об этом? — Алан. — Ты уверена, что он точно знал, о чем говорит? — О, да, — ответила она. — По-моему, он мне даже показал вырезку из газеты. Лоу стукнул рукой по капоту Мерседеса, раздосадованный, что еще одна гипотеза разлетелась в прах. Но если жена и сын были убиты всего лишь через 5 лет после того, как Бертон Митчелл покончил с жизнью, почему Роджер Фаллетт не нашел никаких материалов об этом деле в Лос-Анджелес Таймс? Происходило что-то очень странное. Он не относился к числу людей, подверженных мелодраматическим всплескам, однако мог поклясться, он чувствовал в воздухе присутствие дьявола. Высокий, звенящий женский смех прокатился по воде. 7 вечера. Мэри, сжав руку Макса, напряженно ждала. Каждую минуту рация могла включиться с рапортом кого-либо из офицеров. Каждую секунду могла поступить информация от одного из троих охранявших ступени на башнях. И когда этот сигнал поступит, охота вступит в завершающую фазу. 7:03 вечера. Мэри в тусклом свете фар полицейской машины беспрестанно поглядывала на часы, переминаясь с ноги на ногу. 7:04 вечера. Впервые за последний час шеф полиции Патмор, бросив на нее взгляд, встретился с ней глазами. Он не казался очень счастливым. 7:06 вечера. Ей начало казаться, что она что-то перепутала. Впервые в своей карьере она встретила противника, который смог переиграть ее. Она преследовала человека, против которого все ее способности ничего не стоили. 7:09 вечера. Она была полужива от страха. «Что-то не так», — проговорила она. «Что?» — спросил Макс. «Убийца не идет». «Но ты видела, как он делал это?» — сказал Лоу. «А то, что ты видишь, всегда сбывается», — продолжил Макс. «Но не на этот раз», — сказала она. «Сейчас все по-другому. Он знает, что я слежу за ним. Он знает, что полиция следит за ним». «Может, люди Патмора как-то выдали себя?» — предположил Лоу. — Нет, — ответила Мэри, — просто убийца способен предвосхитить меня, он не идет. — Не говори этого Патмору, — сказал Лоу. — Мы подождем еще немного. Мы не можем отказаться. К 7:30 ни с одной из башен не последовало ни одного сигнала. Нигде не было ничего подозрительного. Джон Патмор, поругиваясь, начал ходить взад-вперед около своей машины. Чем дальше, тем быстрее он двигался. Без 7:50 он поднял с капота машины рацию и 15 минут без перерыва говорил с Винтерманом, Холцманом и Тигартоном. Дважды он терял над собой контроль и начинал орать. В конце концов он положил рацию на место и подошел к Мэри. «Этот человек не идет», — сказала она. — По-моему, этот человек существует только в вашем воображении. — Нет, это не так. Мэри чувствовала себя униженной. Она переживала, что нанесла вред Лоу, заставила его использовать свое влияние, чтобы уговорить Патмора, и все оказалось напрасно. — Что же заставило его изменить решение? — спросил Патмор. — Он знает, что мы внимательно следим за ним, — сказал Макс. — Что? Кто сказал ему? — Никто, — ответила Мэри. — Он это чувствует. — Чувствует. Как? — Он должен... — Он, возможно... — Что? — Мэри вздохнула. — Не знаю. — Когда сегодня утром, — раздраженно заметил Патмор, — вы были у меня в офисе. Вы знали так много, вы знали все. А теперь вы не знаете ничего. Очевидно, вы также не знаете, что я могу рассердиться на человека, который приходит ко мне в офис, делает ложные официальные заявления, тратит мое время и время моих подчиненных только ради того, чтобы пошутить или посмеяться надо мной. — Не выходите из себя, — сказал Лоу, — и не заставляйте Мэри выйти из себя. Патмор, отвернувшись от нее, повернулся теперь к Лоу. — Вы разделите с ней позор, если я дам ход этому делу. — Не надо давать ход этому делу, — спокойно сказал Лоу. — Вы прекрасно знаете, что мы не делали ложного заявления. Мы просто пришли к вам в офис, чтобы сказать, у нас есть причины предполагать, что преступление будет совершено. Патмор бросил на него яростный взгляд. — Джон, это нелепо так злиться. — А Перси Остерман еще помогал вам. Почему? — Черт, не надо, не говорите. Я сам понимаю, почему. Когда люди здесь проголосовали за местную полицию, а Перси был против этого с самого начала, он очень расстроился. Он не очень принимал меня всерьез. Не так ли? Он никогда не показывал этого, но, уверен, так оно и было. Вы не правы. Будьте разумны, Джон. Против вас нет никакого заговора. Мэри была уверена, что Перси ей поверил. Мы все были с вами откровенны. Мы... — Вы хотите, чтобы я выглядел идиотом? Патмор погрозил пальцем у лица Лоу. — Вам лучше не писать ни слова об этом в вашей чертовой газете. О том, что я попался в сети этой психопатки. В его обычно скучных карих глазах горел несвойственный ему огонь. Мэри взяла Лоу за руку. — Я отступаю, Лоу. Я не хочу проблем ни для тебя, ни для себя. — Да, — поддержал ее Макс. — Давайте бросим все это. Поехали. — Джон, я не буду писать ни одной строчки об этом деле. Я обещаю вам, — сказал Лоу. — И у меня никогда не было желания выставить вас идиотом в глазах читателей моей газеты. Но вы должны понять, что убийца-психопат скрывается где-то в этом городе и... — Вы уже писали обо мне? Все еще раздраженно бросил Патмор. Теперь начал выходить из себя Лоу. Если я в чем-то не согласен с вами, то всегда указываю, что представляю лояльную оппозицию. Я никогда не проявлял нелояльности по отношению к вам. На деле мне сейчас кажется, что я был слишком терпимым. И это не мой стиль — подставлять кого бы то ни было. И поверьте, если б я бы захотел выставить вас идиотом, я бы давно уже сделал это. Мэри, схватив Лоу за руку, потянула его в сторону. — Вы, вонючий репортер со своей захудалой газетенкой, вы слишком пьяные, чтобы что-то сделать! — бросил ему в ответ Патмор. На какой-то миг она подумала, что Лоу сейчас его ударит. Но он только посмотрел на Патмора и сказал: «Пьяница проспится, а дурак — никогда». «Заткнись!» — крикнул Патмор. Он подошел к своей машине и по рации велел Винтерману, Холстману и Тигартену спускаться вниз. «Мне очень жаль», — сказала Мэри. «Мне очень жаль». «Но не твоя вина в том, что он идиот». Макс открыл дверцу машины. — Залезайте. Поехали отсюда. Когда они оказались в заваленной книгами гостиной Лоу Пастернака, Макс спросил. — И что теперь? — Будем ждать, — ответила Мэри. — Ждать чего? — спросил Лоу. Тяжело, с напряжением она сказала. — Будем ждать, когда он снова начнет убивать людей. Пятница, 25 декабря. Глава 16. Комната в мотеле была погружена в темноту. Мэри лежала на боку, а потом повернулась на спину. Она испытывала клаустрофобию, будто потолок начал на нее падать. — Перестань об этом думать, — тихо произнес Макс. — Я думала, ты спишь. Я ждал, когда ты проснешься. Ты лежал так тихо, не хотел беспокоить тебя. — Сколько времени? — 3 часа. — Спи, дорогой, я в порядке. Я не могу уснуть, когда ты в таком состоянии. А мне все кажется, что кто-то стоит за дверью. Там никого нет, я бы услышал. Еще мне кажется, что кто-то стоит за окном. Там тоже никого нет, это нервы. И всхлипывает, — добавила она. — Может, тебе принять снотворное? Я выпила таблетку 2 часа назад. Прими еще одну. — Кто он? — Кто? — Убийца. — Просто человек. — Нет. — Да, Мэри, просто человек. Темнота пульсировала вокруг нее. — Он что-то большее. — Прими таблетку. — Да, наверное. Хотя мне уже показалось, что я скоро смогу отказаться от нее. — После этого дела сможешь. Но пока они тебе необходимы. — Достань мне, пожалуйста, одну. Он принес стакан с водой и таблетку, подождал, пока она выпьет ее, погасил свет и лег. — Придвинься. Ближе ко мне, — попросила она. Она прижалась спиной к его груди. Он обнял ее. Несколько минут они просто молчали. — Я засыпаю, — проговорила, наконец, она. — Хорошо. Он гладил ее волосы. И чуть позже. — Макс? — Да. Возможно, он не может не быть порочным и не совершать эти ужасные убийства. Может, он был рожден порочным. Может, дьявола не всегда можно распознать. Может, родители должны быть прокляты за то, что родили ребенка дьявола. Может, что-то было в их генах. Ты перестанешь думать об этом. Макс, я скоро умру. Но когда-нибудь мы все умрем. А скоро? Я умру скоро? Нет, не скоро, я с тобой. Держи меня крепче. Я держу тебя. Я хочу быть сильной. Ты и так сильная. Правда? Ты просто не осознаешь этого. Через 10 минут она уже спала. Он продолжал гладить ее волосы. Он прислушивался к ее дыханию. Он не хотел, чтобы она умерла. Он надеялся, что она не должна умереть. Всем сердцем и душой он желал, чтобы она отказалась от этого дела. Пусть совершаются эти убийства. Она не должна чувствовать себя ответственной. Пусть просто позволит, чтобы убийство свершилось. Разве общество считает себя ответственным? Нет. А полиция чувствует свою ответственность? Время от времени она выполняет свою работу, делает какие-то усилия по поимке убийцы, но они в равной мере презирают как жертву, так и убийцу, и никто из них из-за этого не лишается сна. Так пусть убийство свершится. Забудь об этом, Мэри! Может, она считает себя особенной? Так ли это? Подсознательно, видимо, она считает, что благодаря своему дару она не может умереть. Но она может умереть. Как и все те нежные, милые, молодые девушки, которые тоже думают, что будут жить вечно. Она будет такой же беззащитной, как и все другие. Итак, ей надо остановиться. Она должна выйти из этого. Если она будет продолжать преследование, то может погибнуть. Она оказалась лицом к лицу с неумолимой силой. Она пытается преградить путь такой силе, о которой ничего не знает, силе, черпающей свою грозную мощь в прошлом, в событиях, имевших место 24 года назад. В темноте, охраняя ее сон, он плакал, представляя свою жизнь без нее. Хотя рассвет был уже совсем близок, чернильной тьме противостоял только свет его фонарика. Он прошел через главный зал. Летом он был заполнен игровыми автоматами. Сейчас зал был пустым. Он подошел к лестнице, над которой крупными буквами было написано «К смотровой площадке». Закрытый проход на башню «Игры и закуски Кимбала» был узкий, холодный и грязный. Он еще не был покрашен к будущему сезону. Свет его фонарика выхватывал на желто-белых стенах тысячи всяких отметин, отпечатки детских рук, брызги от разлитых напитков, имена и послания, нацарапанные карандашом или чем-то еще. Деревянные ступеньки скрипели. Когда он достиг огражденной площадки наверху лестницы, он выключил фонарик. Он сомневался, что кто-нибудь может следить за ним в этот час, но не хотел рисковать, привлекая к себе внимание. Внизу не было видно ничего, кроме тоненькой, сверкающей пурпурной полоски с восточной стороны горизонта. Казалось, по покрову ночи кто-то без нажима провел бритвой. Он взглянул на порт. Он ждал. Через несколько минут уголком глаза он заметил в небе какое-то движение. Потом услышал хлопанье крыльев. Что-то громоздилось в пересекающихся лучах на остроконечной крыше. В какой-то момент было слышно шуршание. Потом все стихло. Вглядываясь в сжавшиеся тени наверху, он дрожал от удовольствия. «Сегодня вечером», — думал он, — «сегодня вечером опять кровь». Он мог чувствовать смерть повсюду вокруг себя, ее вполне осязаемое присутствие в воздухе. На востоке рана на небе расширилась и углубилась. Утро стучалось в мир. Зевнув, он приложил руку тыльной стороной ко рту. Ему надо было вернуться в свой номер в гостинице и немного отдохнуть. Ему не пришлось ни разу выспаться за последние несколько дней. Трижды в течение последующих 10 минут звук хлопающих крыльев возвращался. И всякий раз под стропилами чувствовалось какое-то временное беспокойство, и всякий раз затем наступала полная тишина. Вдруг слабый свет пробился сквозь толстую массу штормовых облаков и постепенно окрасил порт, холмы и дома Кингс-Пойнта. Его охватило глубокое чувство потери. Вместе со светом пришла депрессия. Он чувствовал себя и действовал лучше в самые темные часы. Дюжина или больше летучих мышей. Они прятались под деревянными стропилами. Их крылья хлопали вокруг. Некоторые с закрытыми глазами, другие с открытыми, которые поблескивали в тусклом свете. Это видение возбуждало его. Опять кровь сегодня вечером. В 9 часов утра Лоу позвонил Роджеру Фаллету. «Извини, что беспокою тебя в Рождество. Не извиняйся. Ты никогда не беспокоишь меня. Я узнал кое-что интересное о деле Бертона Митчелла». «Что?» «Что его жена и сын были убиты». «О, Боже, когда?» «Через 5 лет после того, как он совершил преступление». «А ты не ошибаешься?» «Ты не проверил, может быть, есть какие-нибудь отдельные материалы на жену и сына?» «Нет. Но если бы там было что-то достойное внимания, копии документов лежали бы в деле Бертона Митчелла». «А не может быть, чтобы в «Таймс» ошиблись?» «Ну, предположим. Но обычно таких ошибок не бывает. Кто их убил? Мэри не знает. 19 лет назад? Так она утверждает. Это произошло здесь, в Лос-Анджелесе? Думаю, да. Сделай мне одолжение. Сегодня я не работаю, Лоу. «Таймс» не закрывается полностью на праздники. Там кто-нибудь работает. Не мог бы ты позвонить и попросить проверить для меня эти материалы? Это так важно. Это вопрос жизни и смерти. Зачем тебе все это? Мне надо знать все об этих убийствах, если они имели место. Я перезвоню тебе. Это займет много времени. Ну, часа два. Роджер перезвонил через 1.5 часа. Да, было отдельное дело по убийству жены и сына. Но оно не было зарегистрировано, как это положено. Приятно слышать, что даже ваши суперпрофессионалы ошибаются. А это действительно необычный случай, Лоу. Расскажи. Ну, после того, как Бертон Митчелл покончил с жизнью, его вдова Вирджиния Митчелл и сын Барри Фрэнсис Митчелл сняли небольшой домик в западной части Лос-Анджелеса. Судя по адресу, он находился где-то в миле от поместья Таннеров. 19 лет назад, 31 октября, в праздник Хэллоуин, в 2 часа ночи, кто-то облил бензином и поджег дом с матерью и сыном внутри. Пожар. Подобной смерти я и боялся больше всего. Скажу тебе, эта новость испортила мне весь аппетит. Извини, Роджер. Мне надо было знать. Это еще не самое страшное. Хотя тела полностью обгорели, медэксперт установил, что мать с сыном были зарезаны во сне, прежде чем начался пожар. Зарезаны? Вирджинии было нанесено столько ножевых ран в горло, что ее голова была практически отделена от туловища. О, Боже! А ее сыну Барри были нанесены ножевые раны в грудь и горло, и еще... Что? Отрезаны половые органы. Похоже, и я останусь сегодня без рождественского ужина. Прежде чем пожар уничтожил все, дом выглядел как место настоящей бойни. Что за человек мог совершить это, Лоу? Что за маньяк? Они расследовали это дело? Нет, никого не арестовали. А подозревали кого-нибудь? 3. Назови мне их имена. Я не поинтересовался этим, у каждого из них было алиби. И каждое алиби было проверено. Итак, убийца еще жив и где-то затерялся. А полиция удостоверилась, что это их тела. В смысле, их идентифицировали? Думаю, да. Кроме того, в доме жила Вирджиния со своим сыном. Тело женщины, очевидно, это Вирджиния. Но я не уверен, что мужчина был ее сын. Это, может, был ее любовник? Они были убиты в разных спальнях. Любовники находились бы в одной спальне. И если бы Барри остался жив, он бы как-то проявился. Нет, если он был убийцей. Что? Это не невозможно. Нет ничего невозможного, но... Барри был 21 год, когда пожар сжег его дом. Может, 22. Роджер, не слишком ли большим мальчиком он был, чтобы жить со своей мамой? Черт! Нет. Лоу, не все мы начали свою самостоятельную жизнь, как ты, в 16. Я жил со своими родителями до 23 лет. А почему тебя так волнует то, что Барри мог остаться в живых? Тогда будет немного яснее то, что происходит сейчас. Ты слишком хороший журналист, чтобы пытаться как-то притянуть факт. Ты прав. Я опять оказался в тупике. — А что за история с Мэри Берген? Чем ты занимаешься? — Похоже, не очень приятное. Я пока не хотел бы говорить об этом. — А может, я пока и не хотел бы слушать об этом? — Ладно, давай. — Береги себя, Лоу, будь осторожен, чертовски осторожен. И счастливого Рождества! Глава 17. Они сидели в гостиной Лоу, слушая музыку и ожидая, что должно случиться. Мэри не могла бы представить более мрачного Рождества. Они с Максом не были даже в состоянии обменяться подарками. Те, которые он выбрал для нее, лежали на складах, в магазинах, где он их оставил, чтобы их празднично упаковали. А она так была занята этим делом, что даже не выбралась в магазины. Ее настроение поднялось немного, когда в 3 часа позвонил Алан и сказал, что он в Сан-Франциско, в доме одной своей подруги. Он позвонил в Бел-Эйр, но ему сказали, чтобы он позвонил в дом Лоу. Он был очень обеспокоен, но она старалась его успокоить. Не было никакого смысла портить Рождество и ему. Когда Алан положил трубку, ее настроение опять упало. Ей так его не хватало. Так как ни один из них не завтракал и не обедал, Лоу приготовил ранний ужин в 5 часов. Котлеты по-киевски на рисовой подстилке, кусочки жареного цукини с паштетом из шпината, помидоры, фаршированные горячим сыром, сухариками и перцем. На десерт были запеченные яблоки. Однако никто из них не был голоден. Они едва прикоснулись к ужину. Мэри чуть пригубила вино, к 6 они уже закончили. За кофе Мэри спросила: — Лоу, а у тебя есть спиритическая доска? Он поставил на столик свою чашку. — Да, у меня есть одна. Но я не пользовался ею много лет. Ты знаешь, где она находится? — В ванной комнате, по-моему. Ты не мог бы ее достать, пока мы с Максом уберем со стола? — Конечно. — А что мы будем с ней делать? — Я устала ждать, когда убийца сделает следующий шаг, — сказала Мэри. — Мы попытаемся заставить его ускорить события. — Я готов, но как? Иногда, когда Мэри не может восстановить чистоту деталей, — вмешался в разговор Макс, — мы пытаемся восстановить ее память с помощью спиритической доски. Она не получает ответы от духов. Запомни это. То, что она хочет узнать, — это то, что она забыла. Эти вещи похоронены в ее подсознании. Не всегда, но часто достаточно сделать эти вещи явными с помощью спиритической доски, и многое становится ясным в тех случаях, когда никакие другие способы не срабатывают. Лоу, понимающе кивнул. Ответы, которые дает доска, исходят непосредственно от Мэри. — Верно, — сказал Макс. — Но я не направляю сознательно треугольную подставку, — сказала она. — Я позволяю ей двигаться в том направлении, куда она захочет. — Куда захочет твое подсознание, — поправил ее Макс. — Хоть ты и не замечаешь этого, но ты влияешь на нее своими пальцами. — Может быть, — ответила она. Лоу добавил себе еще немного сливок в кофе и сказал: — Таким образом, спиритическая доска выполняет роль линзы. — Правильно, — ответила она. — Она фокусирует мое внимание, мою память и мои психические способности. Лоу 3 глотками выпил свой кофе и встал. — Звучит это интересно. Во всяком случае, лучше, чем сидеть здесь и ждать, когда топор упадет. Я сейчас вернусь. Макс вместе с Мэри отнесли тарелки и серебряные столовые приборы на кухню и поставили их в раковину. Она заканчивала вытирать обеденный стол, когда Лоу вернулся. «Вот и спиритическая доска, как заказывали». Мэри вернулась в гостиную и взяла с дивана записную книжку. «Мне пора навести порядок в ванной комнате. Я еле отыскал доску под грудой старых выпусков Нью-Йоркского книжного ревью». Лоу взял доску для записи и карандаш и сел за стол. Он приготовился записывать каждое послание, которое выдаст им спиритическая доска. Мэри открыла доску на одном конце стола. На нее она поставила подставку. Макс положил руки на стол и, скрестив пальцы, сел рядом. Она открыла свою записную книжку на странице, испещренной своими записями. — Что это? — спросил Лоу. — Вопросы, которые я хочу задать, — объяснила Мэри. Пододвинув поближе к столу стул, она села под углом 90 градусов к Максу. Кончики пальцев она положила на один конец пластмассовой подставки. Макс положил свои пальцы на другой конец. Его руки были немного великоваты для этой игры. — Начинай полегче, — сказал Макс. Она была напряжена, это немного мешало. Подставка не сдвинется ни на дюйм, если давление будет слишком сильным. Несколько раз, глубоко вздохнув, она попыталась расслабить руки. Ей хотелось, чтобы ее пальцы были независимы от нее, безвольные и мягкие, как тряпки. Макс был гораздо спокойнее. Ему не нужно было настраиваться на сеанс. В конце концов, когда она более или менее расслабилась, глядя на лежавшую перед ней доску, она спросила: — Ты готова отвечать на вопросы? Указатель не сдвинулся с места. — Ты готова отвечать на вопросы? — повторила она. — Ничего. — Ты готова отвечать на вопросы? Под ее пальцами, будто они внезапно наполнили ее своей жизненной энергией, указатель показал то направление доски, где было написано «да». — Хорошо, — заметила она. — Мы преследуем человека, который за последние несколько дней убил по меньшей мере 8 человек. Он все еще в Кингс-Пойнте? Указатель сделал круг и вновь показал «да». «Кинг-Пойнт — это его родной город?» «Нет». «А откуда он приехал?» «Из нашего прошлого». «Это что-нибудь вам говорит?» — спросил Лоу. Уточняя вопрос, стараясь быть более конкретной, Мэри спросила, где живет убийца. Ответ был по буквам. К-Р-А-С-И-В-И-И. «Красивый?» — переспросил Лоу. «Мэри, это в ответ на твой вопрос». Название города — «Красивый». Подставка не сдвинулась с места. «Где живет убийца?» — повторила свой вопрос она. Указатель последовательно отметил 14 букв. «Красивый воздух». Что это могло бы значить? Мэри показалось, что за ее спиной воздух сгустился и стал холоднее, будто чье-то ледяное дыхание обожгло ее шею. Ответы спиритической доски были гораздо более туманными, чем обычно. Очевидно, что послания спиритической доски исходили из нее самой, из глубин ее подсознания. Обычно она так и считала, но не сейчас. Сегодня вечером она ощутила еще чье-то присутствие. Незримое присутствие кого-то. Так мы можем пойти по ложному пути, — сказал Макс, взглянув на указатель. — Где живет убийца в Кингс-Пойнте? Указатель качнулся и указал последовательно несколько букв. Лоу записал их. Слово было настолько простым, что Мэри не понадобилось даже заглядывать в его запись. «Гостиница». «В какой гостинице?» — спросил Макс. Указатель не пошевелился. «В какой гостинице?» Указатель ответил по буквам «Г-О-С-Т-И-Н-И-Ц-А». «Попробуй-ка как-нибудь еще», — сказал Лоу. «Человек, которого мы преследуем, ножом убил женщину. Откуда у него этот нож?» «Это не так важно», — заметил Макс. Указатель качнулся. «Лингард». «Это ты заставила его написать так», — заметил Макс. «Я так не думаю». «Тогда зачем ты задаешь ему этот вопрос? Мы ведь не знаем на самом деле, откуда взялся этот нож». Я хотела услышать, что он ответит. Макс внимательно посмотрел на нее холодными стальными глазами. Отвернувшись от него, она глянула в свои пометки в записной книжке и снова обратилась к доске. «Была ли я когда-нибудь знакома с девушкой по имени Беверли Полчаски?» «Она умерла». «Я была с ней когда-нибудь знакома?» «Она умерла». «Была ли я знакома с девушкой по имени Сьюзен Хевен?» «Она умерла». На спине и на шее она снова почувствовала чье-то холодное дыхание. Она вздрогнула. «Была ли я знакома с Линдой Проктор?» «Она умерла». «А с Мэри Санзини?» «Она умерла». Макс вздохнул. На шее и на спине у Мэри конвульсивно сократились мускулы. Это была борьба. Чтобы остаться относительно расслабленной, чтобы указатель спиритической доски мог показывать дальше. Она уже устала. «Кто были эти женщины?» — спросил Лоу. «Медицинские сестры, которых убили в Анахейме. Когда я впервые предсказала их смерть, у меня было ощущение, что я была знакома или, по крайней мере, встречалась с одной из них. Но даже если это и так, я не могу вспомнить, где или когда это было». «Может быть, потому что ты не хочешь вспоминать», — сказал Макс. «Почему не хочу?» «Потому что, если ты вспомнишь, мы сможем узнать, кто убийца. Потому что, может быть, ты не хочешь это узнать?» «Это абсурд, Макс. Я хочу это узнать». «Даже если убийца как-то связан с Бертоном Митчеллом и с крыльями? Даже если, отыскав убийцу, ты будешь вынуждена вспомнить то, что заставляло себя забывать всю жизнь?» Проведя языком по губам, она посмотрела на него. «У меня сейчас возникло такое чувство, какое, я думала, не возникнет у меня никогда». «Какое?» «Я боюсь тебя, Макс». В доме воцарилась мертвая тишина. Казалось, они, все трое, застыли во времени. Макс говорил мягко, но голос его наполнял всю комнату. «Ты боишься меня, потому что думаешь, я могу заставить тебя посмотреть в лицо тому, что случилось 24 года назад». «И только поэтому? А почему еще?» «Не знаю», — призналась она. Макс, не глядя на доску своими серыми глазами, задал ей еще один вопрос. «Мэри была знакома с Рочел Дрейк?» «Она умерла». «Я знаю, что она умерла», — раздраженно бросил Макс, наблюдая за Мэри, буравя ее взглядом. — Но была ли она знакома с Мэри? — Она умерла. Мэри воспользовалась возможностью и отвела взгляд. Во рту у нее пересохло. Сердце колотилось изо всех сил. — Умерла! — Кто такая Рочел Дрейк? — спросил Лоу. — Это девушка, которую убили в салоне красоты в Санта-Ане несколько дней назад. Клянусь, я слышал ее имя раньше, а ты нет? — По-моему, нет, — ответил Лоу. — А я уверен, что слышал его до того, как Перси Остерман произнес его в морге. Не думаю, что я был знаком с ней, но имя это слышал. И не могу вспомнить, где. — А я не помню ее, — сказала Мэри. — Я бы узнала ее в морге, если бы хоть раз видела раньше. Внезапно под ее руками указатель начал совершать широкие бессмысленные движения. — Какого черта? — удивленно спросил Макс. — Никто не задал вопроса, — сказал Лоу. Мэри свободно провела руками над указателем. Его движения стали менее бессмысленными и более направленными. У нее в голове был такой беспорядок, она была так напугана, что не смогла уследить за той цепочкой букв, на которую был нацелен указатель. Наконец указатель остановился, она отвела руки, которые с необычайной легкостью упали к ней на колени. «Вот имя!» — сказал Лоу. Он протянул им доску, чтобы им легче было читать. — Патрисия Спунер. — Патрисия Спунер? — подумала Мэри. Не веря своим глазам, она уставилась на запись, сделанную Лоу. Она почувствовала себя так, будто в центр ее положили ледяную глыбу. С ее кристаллического язычка одна за другой стекали капельки. Ее прозрачное тело излучало холод, как в морозильнике. — Кто такая Патрисия Спунер? — спросил Макс. — Мне это имя ничего не говорит, — ответил Лоу. — Я знала ее, — заплетающимся языком проговорила Мэри. — Когда? — спросил Макс. — 12 лет назад. Ты никогда не называла мне ее имени? Она была моей подругой, когда я училась в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса. Она была твоей подругой по колледжу? Да. Очень симпатичная девушка. А почему ее имя всплыло сейчас? Понятия не имею. Оно всплыло из твоего подсознания. — Нет, я не контролировала указатель. — Чепуха! — сказал Макс. — Здесь кто-то рядом с нами. — Может, доска просто указала нам имя очередной жертвы, — предположил Лоу, чтобы предотвратить ссору. — Ты поддерживала какие-нибудь отношения с ней? Может, нам стоит позвонить ей и выяснить, все ли с ней в порядке? «Может, нам позвонить Патрисии, Мэри?» — спросил Макс. «Она умерла», — сказала Мэри. «О, Боже!» — воскликнул Лоу. «Этот человек, которого мы пытаемся поймать, уже убил ее?» Мэри с трудом произнесла слова. «Патти умерла. Умерла почти 11 лет назад». Хотя в комнате было тепло, Лоу почувствовал озноб. Он вытер свое аристократическое лицо большим носовым платком. Он был бледен. «Как? Мэри, как умерла Патти Спунер?» Мэри вздрогнула, закрыла глаза, открыв их только на мгновение, когда ее воспоминания стали слишком уродливыми, слишком жестокими. Она была убита. «Мертвые, — подумала Мэри, — не остаются мертвыми навсегда, даже надолго. Они встают из своих могил. Земля не держит их, ни скорбь, ни страх, ни забывчивость не держит их, ничто не держит их, они возвращаются. Бертон Митчелл, Барри Митчелл, Вирджиния Митчелл, моя мать, мой отец, а теперь Патти Спунер. О, Боже, не давай им возвращаться. Эта охота за мной будет продолжаться всю мою жизнь. Мне уже хватит. «Убита», — спокойно сказал Лоу, будто бы в шоке. «Там была церковь», — сказала Мэри. «Мы с Патти иногда ходили на службу вместе. Тогда я исповедовала католичество. Это была красивая церковь. У нее был огромный деревянный алтарь ручной работы, сделанный в Польше и перевезенный сюда на пароходе в начале XIX века. Церковь была открыта все время, днем и ночью. Патти любила ходить туда и сидеть у парадного входа, когда там никого не было, поздно ночью. Ее мать умерла от сердечной недостаточности. Она всегда зажигала свечи за упокой души своей матери. Она была очень набожна. Она умерла там. — В церкви? — спросил Лоу. Макс внимательно наблюдал за ней. Положив руку ей на плечо, он старался унять охвативший ее озноб, гораздо более сильный, чем обычный физический озноб. Ее всю трясло, и этот озноб, казалось, шел откуда-то из глубины. — Кто убил ее? — спросил Макс. — Его не нашли. Лоу облокотился на стол, брови были сведены вместе, лицо напряжено. — Она была твоей подругой. Неужели ты не воспользовалась своими способностями, чтобы увидеть лицо убийцы, выяснить его имя? — Я пыталась, — все еще дрожа ответила Мэри. — Кое-что я узнала. Но это были какие-то обрывки образов. Один из тех случаев, на которые не распространялись мои способности. Она была задушена белой шелковой накидкой проповедника. У меня остались от тех времен ужасные ощущения. Какие-то дьявольские вибрации, неясные картинки, бесформенные образы. Вся церковь заполнена ими, как невидимые облака дьявола. Убийца разрушил алтарь и помочился на него. Лоу вскочил так резко, что упал стул, на котором он сидел. Одной рукой он держался за голову, будто никак не мог ухватить ускользающую идею. — Это безумие! — Кого мы ищем? Возможно ли это, что человек, которого мы пытаемся найти здесь, в Кингс-Пойнте, тот же самый, что убил твою подругу? — Стиль один и тот же, — вставил Макс. — И так дьявольски жесток, — сказал Лоу, — и с религиозным сдвигом. Корни этих недавних убийств надо искать в событиях 11-летней давности, а может и гораздо раньше. Мэри поняла, что он хотел сказать, хотя так ясно, как в этот раз, она никогда не представляла себе связь между смертью Патти и всеми остальными. Чувствуя, какое воздействие оказало на нее прозрение Лоу, Макс крепко сжал ее плечи. Иногда он не отдавал отчета в своей силе. Она слегка вскрикнула. Возбужденный как никогда раньше, Лоу сбегал на кухню и принес большую бутылку виски. Налив себе двойную порцию, он произнес: — Это дело становится все более и более запутанным. Сколько человек он убил до настоящего времени, мы даже не знаем. За все эти годы, за какое количество других нераскрытых преступлений несет он ответственность? Лоу сделал большой глоток и продолжил. Эта тварь, кто бы или что бы оно ни было, А я все больше и больше склоняюсь к тому, что эта тварь находится здесь, среди нас, убивает и калечит людей абсолютно безнаказанно в течение целых 11 лет. Это, черт побери, меня пугает. Раскат грома заглушил его последние слова и отозвался звоном оконного стекла. Начиналась, как и предсказывали, рождественская ночная буря. Макс бросил взгляд на пластиковый указатель. «Давайте спросим у доски. Сколько жертв на счету убийцы?» — предложил он. Она отказалась. «Мои руки уже устали, я больше не могу. Я вся выжата», — сказала Мэри. Но она знала, что истинной причиной того, что она не хотела садиться за спиритическую доску, был страх. Был страх услышать то, что она им скажет. Если она поддастся этому страху так легко, — убеждала она себя, — то никогда больше не сможет на себя положиться. С другой стороны, ее все больше и больше заполняло ощущение, что скоро она попадет в такую беду, из которой даже Макс не сможет вытащить ее. Она положила руки на треугольную подставку. То же самое сделал и Макс. Лоу поднял упавший стул, сел и приготовился записывать. Она спросила спиритическую доску. — Ты готова ответить еще на несколько вопросов? — Да. Сильный удар грома потряс весь Кингс-Пойнт. Лампочки в люстре над столом мигнули, погасли на мгновение, но потом зажглись снова. Человек, который убил Рочел Дрейк, убил и других людей. Сколько всего человек он убил? 35. — О, Боже! — воскликнул Лоу. — Да это настоящий Джек-потрошитель! — Джек-потрошитель не убивал столько людей, — вмешался Макс. — Возможно, доска ошибается. Должно быть, ошибается. — Спроси еще раз, Мэри. Голос ее дрожал, когда она повторила свой вопрос. — 35. Лампочки в люстре мигнули вновь и погасли. — Падение напряжения, — сказал Лоу. — Я не хочу сидеть в темноте, — жалобно проговорила Мэри. — Если напряжение через минуту не появится, — сказал Лоу, — я принесу из гостиной свечи. Внезапно сильное свечение озарило окно снаружи. Полосы яркого бело-голубого света пульсировали за окном, порождая ряд уродливых, неестественных образов. Лоу, тянущийся примерно полудюжины абсолютно не связанных друг с другом движений за своим стаканом с виски. Макс, поворачивающий голову к Мэри, будто в немом фильме, где постоянно заедает пленка. Затем свечение исчезло, комната погрузилась в кромешную тьму. Звуки грома были слышны где-то на расстоянии. Ливень, который должен был сопровождать этот спектакль, однако не начался, а небо начало проясняться. Через минуту, сначала слабо, а потом все ярче и ярче, загорелся свет. Мэри с облегчением вздохнула. Макс был готов продолжать вопрос. «Спроси у доски, будет ли этот человек продолжать убийство?» Мэри повторила вопрос. «Сегодня вечером». «В какое время?» 7:30. «Чуть больше, чем через час», — сказал Лоу. «А где это произойдет?» — спросила Мэри. «Парад в заливе». «Ты знаешь, что это такое?» — спросил Лоу Макс. Голос его звучал мрачно. Потом он повернулся к Мэри. «В течение последних 30 лет здесь устраивают рождественский ночной парад иллюминации на яхтах. Никогда не слышала об этом?» «Сейчас, когда ты сказал об этом, я вспомнила. И все те украшенные суда, которые ты видела вчера вечером, будут частью этого парада. К ним добавятся и те, кто не имеет стоянки в нашем порту. Может, еще 50 или 100. Здесь проводятся такие же парады, как в Лонг-Бич или Ньюпорт-Бич, за неделю до Рождества, — пояснил Макс. Но представление в Кингс-Пойнте гораздо более захватывающее. За лучшее убранство судна здесь присуждают огромную сумму денег, благодаря одной страховой компании, которую основал один из наших богатейших владельцев яхт, большой любитель этих шоу. В это время там собирается огромное количество народа. Открыты все рестораны. Меню их ограничено, но места заказывают на неделю вперед. Мэри посмотрела на спиритическую доску и спросила: «Убийца охотится за кем-то из участников парада?» «Да». «За кем?» «У него есть ружье». «За кем он охотится?» «Он хочет убить королеву». «Королеву?» — переспросила Мэри. «Королеву парада», — пояснил Лоу. «Она будет очень легкой мишенью. Она будет стоять на верхней палубе самой большой яхты из всех выстроившихся в линию, обычно находящейся в центре процессии, и она будет в центре освещения. Очень удобно». «И?» — добавил Макс. «Она вместе с другими яхтами сделает 2 полных круга по заливу. Таким образом, если ему будет что-то мешать во время первого круга, он сможет подождать, не будет ли цель расположена поудобнее во время второго круга». И хотя больше не было задано вопроса, пластмассовый указатель сделал несколько движений, выделив новый ряд букв. «Заведение Кимбала». «Он воспользуется башней?» «Да, башней Кимбала». «У нас всего 1 час, чтобы остановить его», — сказал Макс. Лоу встал. «Я позвоню в полицию». «Патмору?» — переспросила Мэри. «У него есть власть». «Но после вчерашнего он не захочет даже разговаривать с тобой», — возразила она. «Он должен выслушать меня». Снова прогремел гром и ветер. Мэри сняла руки с указателя и поежилась. Ей опять было холодно. «А что, если Патмор согласится выставить охрану на башню?» «Так мы и хотим этого, не так ли?» «Как ты не понимаешь», — возразила она. «А если сегодня вечером будет продолжение вчерашнего? Вчера ночью убийца знал, что мы поджидаем его. А почему он не может знать об этом и сегодня вечером?» Лоу, не готовый к этому вопросу, нерешительно умолк. Поколебавшись, он схватил свой стакан и залпом допил виски. «Может, он всегда будет опережать нас? Может, у нас нет никаких шансов схватить его? Если спиритическая доска права, если он действительно убил 35 человек, и его ни разу не схватили, он чертовски умен? Возможно, слишком умен для нас. Но мы должны попробовать, не так ли? Мы не можем просто так сидеть здесь и беседовать о погоде, о последних книгах, о парижской моде, в то время как он убивает». «Ты прав», — сказал Макс. Лоу поставил пустой стакан на стол и направился к стоявшему у входной двери телефону. «Ты выглядишь утомленной», — сказал Макс. «Я и чувствую себя так», — ответила Мэри. «Сегодня мы ляжем спать пораньше». «Если мы вообще ляжем спать?» «Ляжем. С нами ничего не должно случиться». «У меня какие-то ужасные предчувствия», — сказала она. «У тебя было видение?» «Нет, просто предчувствия». «Тогда забудь их. Сегодня будет много крови». «Не беспокойся», — стараясь ее успокоить, мягко проговорил он. Она подумала о Патти Спунер, о Рочел Дрейк в городском морге. Затем это чувство, Что-то находится за ней, ледяное, обжигающее дыхание сзади, в шею. — Я не хочу умирать, — сказала она. — Ну, ты и не умрешь. — Сегодня нет, — ответил Макс. — Ты говоришь об этом так уверенно. — Я и уверен. Я не дам тебе умереть. — Настолько ли ты силен, Макс, чтобы остановить то, что происходит? — Ты сильнее, чем судьба? Снова молния озарила небо. Она отразилась в глазах Макса, превратив их на мгновение в две острые льдинки. «Полиция Кингс-Пойнта. Пожалуйста, отдел по розыску людей». «Я могу помочь вам, сэр?» «Нет, мне нужен кто-нибудь из отдела по розыску людей. Вы что, не слышите меня?» «У нас нет такого специального отдела, сэр». «Нет. У нас маленькое полицейское управление. Чем могу помочь вам?» «Как вас зовут?» «Мисс Ньюхарт». «Меня зовут Ральф Ларсон. Я хотел бы поговорить с полицейским». «У нас сегодня дежурит только два полицейских. Мне будет достаточно и одного. Они патрулируют улицы». «Черт побери! У меня исчезла дочь». «А сколько лет вашей дочери, сэр?» 26. Она была... Как давно она исчезла?» «Слушайте, мисс Ньюхарт, я нахожусь в Сан-Франциско. Я живу в Сан-Франциско, а моя дочь живет в Кингс-Пойнте. Я разговаривал с ней по телефону неделю назад. С ней было все в порядке, но сейчас, когда мне кажется, что с ней что-то случилось, я не могу просто прыгнуть в машину и проехать несколько сотен миль, чтобы просто в этом удостовериться. Она должна была позвонить мне в сочельник, но не позвонила. Может, она поехала на вечеринку? Я успокаивал себя, что она позвонит сегодня в течение дня, но она не позвонила. Я пытался сам дозвониться до нее, но телефон не отвечает. Черт возьми, это совсем на нее не похоже. Не похоже, что она могла забыть о своей семье в Рождество. Может, вам попытаться позвонить ее друзьям? Они могут быть в курсе. Я не знаком с друзьями Эрики. Ну, может, соседям? У нее нет соседей, она... У всех есть соседи. Она живет в одном из трех домов в Саус-Блафф, в конце вымощенной дороги. И она только одна, кто живет там круглый год. Знаете что? Я постараюсь сделать все, чтобы ваша дочь позвонила вам сегодня вечером. А почему бы вам не положить сейчас трубку и не подождать? Если она не позвонит сегодня вечером, тогда звоните нам завтра. Вы серьезно? Да, пока мы больше ничего не можем сделать. Что вы имеете в виду? Есть порядок в этом полицейском управлении, да, впрочем, и в остальных тоже, что они не ищут взрослых, пропавших менее чем за 48 часов до подачи заявления. То есть вы начнете ее искать только в том случае, если ее нет уже целых двое суток? Таков наш порядок. Хорошо. А откуда я знаю, что она не пропала на следующий день после того, как позвонила мне, то есть 6 дней назад? А вы сказали, что она должна была позвонить вам вчера вечером и не позвонила? Значит, официально она считается пропавшей со вчерашнего дня. О, Боже! Извините, такой порядок. А если бы моей дочери было лет 10, а не 26, это другое. В отношении детей у нас другой порядок, но ваша дочь уже не ребенок. Значит, ваши сотрудники займутся этим вопросом только завтра вечером? Верно, сэр. Но, сэр, я уверена, ваша дочь позвонит вам гораздо раньше. Мисс Ньюхарт, меня зовут Ральф Ларсон. Я уже говорил вам, но я хочу, чтобы вы запомнили мое имя. Ральф Ларсон, я адвокат, и очень влиятельный адвокат. И я хочу сказать вам, мисс Ньюхарт, если ваши полицейские не проверят дом моей дочери сегодня, и не просто сегодня, а в течение ближайшего получаса, И если позже обнаружится, что с ней что-то случилось, начиная с этого момента и до завтрашнего вечера, я приеду лично в Кингс-Пойнт и найду у вас там хорошего прокурора. И следующие несколько лет моей жизни я посвящу тому, что сделаю невыносимой вашу жизнь и жизнь ваших начальников. Я уничтожу ваше полицейское управление, и я уничтожу вашего шефа вместе с его дерьмовым порядком. И даю слово, мисс Ньюхарт, я уничтожу и вас, и вытяну из вас все, что вы заработали на этой работе, и все, что вы еще надеетесь заработать. И даже если я не выиграю процесс, вы разоритесь, оплачивая своих адвокатов. Вы хорошо поняли меня? Лоу Пастернак был рассержен, разъярен. Шеф полиции дважды бросил трубку. В третий раз к телефону подошла его жена и сказала, что его нет дома. «Отставка будет в пору его голове, как сомбреро!» — прокричал он в трубку. «Мне кажется, — сказал Макс, — он не будет никого посылать в башню Кимбала». Лоу схватил со стола пустой стакан, понесся на кухню, схватил там бутылку виски и налил себе. Если бы у этого придурка было чуть больше мозгов, он бы прислушался хотя бы наполовину. — Может, стоит позвонить шерифу? — крикнула Мэри из столовой. — Вспомни, что сказал Перси Остерман. Он не может вмешиваться в дела полиции Кингс-Пойнта, пока Патмор не попросит его об этом лично. Но если человек убивает людей по всей округе, может, это явится исключением, то, что называют особым случаем? Если преступник ограбит банк, находящийся в юрисдикции округа, сядет в машину и скроется в городе, имеющем собственную полицию, тогда шериф имеет право преследовать его и арестовать. Это будет особый случай. А этот нет. Может, Остерман снова убедит Патмора в необходимости сотрудничать с нами, — размышляя, произнес Макс. — Нет, никаких шансов. После вчерашнего — никаких. Со своим стаканом виски Лоу подошел к столу. — И что тогда? — спросил Макс. — Тогда мы попытаемся остановить его сами, — сказала Мэри. Мы должны поехать на башню. Лоу в изумлении уставился на нее. — Ты что, серьезно? — Это абсолютно исключено, — поддержал его Макс. — Тогда что ты предлагаешь делать? — спросила Мэри. — Мы не можем просто так сидеть здесь и беседовать о погоде, о последних книгах, о парижской моде, в то время как он убивает. Лоу узнал свои собственные слова. У него не осталось никаких аргументов. — Если мы просто будем сидеть здесь, — продолжила она, — он убьет королеву парада и еще много других людей. Дождь может вынудить королеву и всех остальных спрятаться внутрь, уйти с открытой палубы, — сказал Макс, хотя это возражение прозвучало не очень убедительно. — Тогда она не будет целью. — Но дождя нет. Он скоро начнется. «Ты можешь позволить, чтобы их жизни зависели от этого?» — спросила она. «Лоу, мы должны остановить этого человека. У нас не будет другого шанса». «Я не хочу, чтобы он начал убивать снова», — сказал Макс. «Но мы не несем за него ответственности». «Если не мы, то кто же?» — спросила она. Лоу увидел на ее красивом лице несвойственную ей решимость. В ее больших голубых глазах он подумал, что ни он сам, ни Макс не смогут заставить ее изменить решение. Но он боялся за нее. И как ее друг, он подумал, что должен, по крайней мере, попытаться заставить ее передумать. «Мэри, мы не справимся с этим человеком». — Почему? — Настрою против него одного. — Но он убийца, — напомнил Макс. — А мы нет. — Вот именно. Но зная, что он уже совершил, — сказала она, — и что бы он сделал с тобой, если бы у него была такая возможность, неужели ты не смог бы пристрелить его, если бы он напал на тебя с оружием в руках? — Конечно, в порядке самообороны, — начал Макс. — Это и есть самооборона. — Но у этого психопата будет ружье, — вмешался Лоу, — а может быть и нож. А что у нас? Наши руки? — В багажнике Мерседеса лежит пистолет, — сказала Мэри. — У Макса есть на него лицензия. Лоу поднял брови, посмотрел на Макса. — У тебя есть разрешение на ношение оружия? — Да, — ответил Макс, вставая со стула и направляясь на кухню. — А как тебе удалось раздобыть разрешение? Обычно они берегут их для людей, связанных с перевозкой бриллиантов или крупных сумм денег. На кухне Макс налил себе двойную порцию виски. — Пару раз мы сотрудничали с шерифом округа Лос-Анджелес. И он видел, в каких опасных ситуациях Мэри может оказаться. Он знал, что я коллекционирую оружие, он знал, что я снайпер, и понял, что я не отношусь к типу людей, которые могут возбудиться и случайно застрелить какого-нибудь прохожего. Макс быстро допил свой виски. Это была нервная жажда, которая быстро снимает напряжение, исходящее из подсознания. И он выдал мне разрешение. Он ополоснул свой стакан под краном на кухне, вернулся в столовую и встал рядом с Мэри. — Но я не собираюсь заряжать его и стрелять в того, на кого мы будем охотиться. — Ты не будешь охотиться за кем-то, — сказала Мэри. — Ты будешь охотиться за человеком, который... — Забудь об этом, — повторил Макс. — Я этого не сделаю. — Давай обсудим, — начала она. — Бесполезно. Это я решил. Лоу заметил в ее глазах искорку гнева. Сопротивление Макса только усилит ее решимость. — Хорошо, Макс, оставайся здесь. Я возьму пистолет и поеду туда сама. — Мэри, ради бога! Ты же даже не знаешь, как его держать. Она, не моргая, посмотрела на него и сказала, — Ты снимешь его с предохранителя, вставишь патрон и взведешь курок. Остальное сделаю я. Лоу знал, каким упрямым мог быть Макс. Он увидел, как сжались его кулаки, напряглись плечи и шея. Лоу поспешил предупредить ситуацию. Макс привык быть для Мэри отцом-любовником. Он привык решать за нее, что она будет делать и что нет. Но в этот вечер она не была уже той легко убеждаемой Мэри, которой они привыкли ее видеть. Даже в тот момент в ней происходили изменения. Противоположные эмоции отражались на ее лице, но преобладала решимость. Она собиралась выполнить собственные решения и не собиралась слушать чьи-либо советы. Он никогда раньше не замечал в ней такой силы, такой уверенности. Это возбуждало и тянуло к ней. Он онемел, так как хотел предостеречь Макса от авторитарного решения, но был не в состоянии это сделать. — Это абсурд, — сказал Макс. — Мэри, я не дам тебе оружие. — Тогда я поеду без него. Он посмотрел на нее сверху вниз. — Ты никуда не поедешь. Она встала и глянула ему прямо в лицо. Она встретилась с ним взглядом, пытаясь внушить ему мысль о серьезности своих намерений. Она говорила с такой спокойной напряженностью, что по спине Лоу поползли мурашки. — Я поднимаюсь против чего-то столь страшного и такого дьявольского, что только могу предположить его размеры, как маленький ребенок, который наступает на ногу слона. Макс, эти прошедшие несколько дней были для меня настоящим адом. — Я знаю и... Ты не можешь знать. Этого не может знать никто. Если ты не прерывай меня, — продолжала она, — я хочу, чтобы ты понял, чтобы ты только послушал меня. Макс, я боюсь засыпать. Я боюсь просыпаться утром. Я боюсь открывать любую дверь, боюсь оборачиваться назад. Я боюсь темноты, я боюсь того, что может случиться, и того, что не случится. Черт возьми, я боюсь одна идти в туалет. Я больше не могу так жить. Я отказываюсь так жить. Что-то в этом деле есть такое, что отличает его от всех предыдущих. Что-то, что разъедает меня изнутри, как кислота, пожирает меня заживо. Этот случай затронул мою жизнь, как никакой другой, над которым я работала. Но я не знаю, почему. Макс, я ощущаю, я чувствую, я знаю, что если я не буду преследовать этого человека каждой унцией моей энергии, которая есть у меня, и всеми способами, на какие только я способна, преследовать меня будет он. Указатель спиритической доски качнулся, но только Лоу заметил это. Он указал на слово «да», будто бы соглашаясь с предсказанием Мэри. «Если я не возьму инициативу в свои руки, — сказала она, — я потеряю то небольшое преимущество, которое имею. Я не могу уйти в сторону. Если я обращусь в бегство, я не уйду далеко. Я просто умру». «Но если ты начнешь преследовать этого человека, — возразил ей Макс, — если ты настаиваешь на том, чтобы ехать в порт и подняться на эту башню сегодня вечером, ты умрешь гораздо раньше». «Может быть, — ответила она, — но если я сделаю это, по крайней мере, я возьму ответственность за мою жизнь и мою смерть в свои руки. Всю свою жизнь я всегда боялась и всегда предоставляла кому-то другому быть моим телохранителем. Больше нет, потому что сейчас никто другой не сможет помочь мне. Ответ внутри меня. И если я не найду его как можно раньше, мне конец. Прошло время, когда я пыталась спрятаться за сильным мужчиной. Я должна использовать этот шанс. Когда я рискую чем-то и проваливаюсь, я должна отвечать за последствия, как и все другие. Но если я размякаю от удара, то мои успехи в жизни ничего не стоят. Я решила, что никто, ни Алан, ни ты, Макс... Не особенно та моя половина, которая все еще живет своей зависимостью от той шестилетней девочки, никто не сможет помешать мне жить полной жизнью. Минуту они все стояли молча. Дедушкины часы пробили четверть часа. «Через 45 минут он застрелит королеву парада», — сказал Лоу. «Ну, Макс?» — спросила Мэри. В конце концов он кивнул. «Поехали». Кровь. Кровь засохла у нее в волосах. Кровь запачкала ее порезанные груди. Кровь на руках, на ладонях, на бедрах, на ногах. Кровь на стуле и на диване. Кровь на занавесках, на стенах. Маленькие кровавые отпечатки кошачьих лап на светлом ковре. Пытаясь взять себя в руки, офицер Руди Холцман осторожно обошел изуродованное тело Эрики Ларсон, вышел на кухню и включил свет. Сняв трубку висевшего на стене телефона, он позвонил в управление. Когда ночная дежурная Уэнди Ньюхарт ответила, Холцман сказал: «Я звоню из дома Ларсонов». Его голос хрипел и прерывался. Прочистив горло, он продолжил. Когда я вошел, везде, кроме кухни, горел свет. На звонок никто не ответил, но дверь была распахнута. Она мертва. О, Боже! Я не смогу сказать это ее отцу. Это без вопроса. Это должен сделать кто-то другой. Лучше всего направить сюда Чарли. — С другой патрульной машиной, — сказал Холцман. — Вызови судебного медэксперта и, конечно, Патмора, и скажи Чарли, чтобы он поторопился. Мне не хочется оставаться здесь одному. — А когда она была убита? — спросила Уэнди Ньюхарт. — Откуда я знаю? — Это должен знать медэксперт. — Я имею в виду, это произошло только что? Сразу перед тем, как ты приехал? В течение получаса? «А в чем дело?» — спросил Холцман. «Руди, ответь мне! Это произошло только что?» «Да нет. Кровь уже почти везде свернулась и высохла. Я не могу назвать тебе точное время смерти, но уверен, что она наступила много часов назад. Спасибо Всевышнему за призрак надежды, — сказала она. Что? Она повесила трубку. Холцман сделал то же самое и, обернувшись, увидел в дверях черную кошку на расстоянии 5 футов от него. Ее симпатичная белая манишка была красно-коричневого цвета. Холцман сделал шаг вперед, попытался схватить кошку, но промахнулся. Она взвизгнула и убежала. Они приехали в порт в 8:05. Макс припарковал «Мерседес» в углу стоянки для машин, которая в сезон обслуживала ресторан под названием «Итальянская вилла» и заведение Кимбла. В этот вечер та половина стоянки, которая принадлежала ресторану, была заполнена почти до предела, в то время как другая половина была практически пуста. Все трое вышли из машины. Лоу передернул плечами от холода. Как только ураганный ветер повернул с Тихого океана в сторону суши, температура воздуха быстро упала с 70 градусов в час дня до 44 по Фаренгейту. Усилился ветер, он своим дул со стороны порта, что делал ночь еще более холодной, чем она была на самом деле. Лоу бросил. — Я все еще считаю, что мне следует идти вместе с Максом, а ты должна остаться здесь в безопасности. — Для меня везде небезопасно, — ответила Мэри. — Но во всяком случае, если ты останешься здесь, в машине... Нетерпеливо взмахнув рукой, она перебила его. — У нас 2 вида оружия, которые мы можем использовать против того, кого преследуем. Первое — это виртуозное владение Макса огнестрельным оружием, а второе — мой психический дар. Нам нельзя расставаться, мы должны быть вместе. Морской ветер взметнул ее волосы и заставил их колыхаться. Макс положил руку на плечо Лоу. — Я так же, как и ты, не хочу вовлекать ее в гущу событий. Но, возможно, она права. Вполне вероятно, что здесь она не будет в большей безопасности, чем там. Кроме того, ни один из нас не заставит ее изменить свое решение. — Боюсь, от меня в таком случае не будет никакой пользы, — заметил Лоу. — Нужно, чтобы кто-нибудь остался здесь, в машине, — сказал Макс. — Ты будешь нашей системой первого обнаружения. — Мы зря теряем время, — бросила Мэри. Лоу мрачно кивнул головой. Он поцеловал ее в щеку и попросил Макса поберечь ее. Они поспешили навстречу ветру, пересекли стоянку, направляясь к огромному, похожему на заброшенную казарму строению, вместившему в себя сувенирные лавки, лавочки с безделушками, развлекательные заведения, кофейни. Все вместе было известно под общим названием «Игры и закуски Кимбала». Лоу уселся на водительское место в «Мерседесе» и захлопнул дверцу. Через ветровое стекло он едва мог различить Макса и Мэри, а потом они совсем растворились в темноте на фоне обшитых дранкой стен павильона. Жестокие порывы ветра обрушивались на машину. Зигзаги молний раскалывали небо, но дождя не было. Лоу, расслабившись, откинулся на спинку, отступая от строгого выполнения обязанностей охранника. Если предчувствие не подскажет убийце появление Мэри сегодня, как это было вчера вечером, он, вероятно, открыто и даже нагло приблизится к заведению Кимбла. Если Лоу засечет человека, направляющегося к зданию, он включит зажигание и предупредит Макса об опасности 2 короткими сигналами. Павильон башни стояли всего в 60 ярдах от стоянки. Так что звук сигнала будет слышен на башне, а убийца вряд ли примет его за знак тревоги. Даже если Мэри правильно предсказала время и место появления убийцы, звук сигнала станет весьма полезным подтверждением ее видения. Разумеется, маньяк мог опять предугадать их намерение и заранее проникнуть в павильон. Лоу неловко заерзал за рулем. Он вспомнил Патти Спунер, задушенную накидкой проповедника. Он вспомнил Барри Митчелла, изуродованного до неузнаваемости. Он посмотрел налево и направо, бросил взгляд в зеркало заднего вида, пристально вгляделся в тени вдоль павильона. Все было тихо. В прихожей дома, на самом верху семифутового шкафа, всего в 8 или 10 дюймах от потолка, висела, будто готовясь к прыжку, черная кошка. Ее передние лапы свесились со шкафа, она сидела неподвижно, уставившись на Руди Холцмана, глазами полными подозрительности и презрения. Загадочные, проклятые существа! Он ненавидел кошек, всегда ненавидел их. И при виде этой кошки, от одной только мысли о том, как она жадно лакала кровь убитой женщины, у него забегали по спине мурашки. Кошка издала глубокий гортанный вопль, будто призывая его подойти к ней. Ему не хотелось оставаться в обществе кошки и трупа даже те несколько минут, которые потребуется Чарли, чтобы добраться сюда. Он миновал небольшой холл, направившись для осмотра в ту часть дома, где еще не был. Холцман неожиданно пришел в сильное волнение. Он обследовал комнату, мысленно воссоздал в памяти те первые несколько секунд, когда была нарушена неприкосновенность этого жилища. Он понял, что через это открытое окно проник не только дождь. Он был уверен, что обнаружил, каким путем убийца проник в дом. А когда он взглядом обшарил пол, то едва смог поверить в то, что увидел. Это было одно из тех редких упущений преступника, на которые так редко везет полиции. Очевидно, пистолет незаметно выпал из кармана в тот момент, когда убийца влезал в окно. Холцман опустился на колени, на мокрый ковер, чтобы поближе разглядеть оружие. Он сделал это с предельной осторожностью, чтобы не стереть отпечатки пальцев, которые могут оказаться на пистолете. Если убийцей был тот же человек, который убил сиделок и людей в салоне красоты, тогда у полиции Анахейма и Санта-Аны уже достаточно его отпечатков. Пока они ничем не могли помочь, потому что не были зарегистрированы ни в одном полицейском управлении страны. Именно поэтому Холцман не стал хватать пистолет руками, чтобы не уничтожить отпечатки пальцев. Вынув из кармана рубашки шариковую ручку, он продел ее в отверстие прицела, поднял пистолет с пола и поднес его поближе к глазам. Это был необычный экземпляр. Автоматический кольт 45-го калибра, но не из обычного ряда, нечто особое, коллекционный экземпляр. На металле были выгравированы гроздья и листья винограда. Также, начиная от переднего края ствола, было много изображений животных, зайцы, фазаны, лисы, запечатленные в движении. Все детали были прочерчены с удивительной тонкостью. Он заметил что-то похожее на штамп, сделанный на стали в том месте, где она примыкала к деревянной рукояти. В спальне было мало света. Буквы были маленькие, где-то между половиной и четвертью дюйма в высоту, выполненные гравировальным инструментом. Холцману никак не удавалось прочесть их. Он поднялся и, продолжая держать кольт, висящим на шариковой ручке, подошел к ближайшей лампе. Сделано В. Торбином, Сиэтл, 1975. Коллекционные экземпляры, подобные этому, очень часто проходят через руки многих владельцев, которые покупают и перепродают их на оружейных выставках, не заботясь о том, чтобы официально их зарегистрировать. Тем не менее, с именем гравера, и в том случае, если пистолет не был украден из коллекции, они смогут найти человека, заказавшего этот экземпляр у Торбина. А от него есть шанс. Пистолет приведет к тому, кто его обронил, вылезая в окно. Продолжая манипулировать пистолетом с помощью шариковой ручки, Холцман заглянул на его другую сторону. И опять там, где сталь примыкала к дереву рукоятки, была надпись, но уже другая. Он скосил глаза, он прочел, затем прочел еще раз. «Будь я трижды проклят!» Звук сирены послышался в отдалении и стал быстро приближаться. Холцман прошел через холл к той стороне дома, которая выходила на тупик шоссе. Он остановился в проеме двери, которую и обнаружил сначала неплотно прикрытой. Другая полицейская машина с включенными сигнальными огнями ревела, поднимаясь по длинному склону холма со стороны города. А на коротком расстоянии позади нее двигалась машина Патмора. При свете лампы в гостиной Холцман поднял кольт и прочитал гравировку еще раз. По заказу Макса Бергена. Глава 18. Ночь была непрозрачной, бархатной и глубокой. Мэри, вытащив фонарик, держала его в одной руке. Каждый раз, когда она делала резкое движение, в ответ на воображаемые звуки тени начинали плясать. Пока они обходили здание в поисках места, откуда убийца мог пройти внутрь, она держалась поближе к Максу. Вчера ночью полицейский вошел с помощью ключа, который вручил ему владелец. Убийца же должен был сломать что-то, чтобы проникнуть внутрь. Он должен был оставить хоть какой-нибудь след. Она сгорала от нетерпения. Дважды она просила Макса двигаться быстрее. Парад яхт уже начал свой первый круг по заливу. Головные суда направлялись в сторону открытого моря. В половине восьмого королева парада как раз будет проплывать мимо башни. На западной стороне здания, выходившей на залив, там, где пешеходная дорожка была ограничена металлической оградой, в одном из окон закрытого пустынного кофейного домика было разбито стекло. — Это сделал убийца? — спросил Макс. Направив фонарь в землю, в мягком отсвете его обратной стороны, она начала изучать поврежденное окно. Пальцами левой руки она провела по деревянной раме, окаймлявшей разбитое стекло. Ночь была промозглой, но внезапно, как только она сконцентрировалась на своих психических впечатлениях, которые шли от окна, воздух стал еще холоднее. Уха, уха, уха, уха! Она вздрогнула, сжала фонарь как можно сильнее, сжала зубы, но сдержалась. — Что такое? — спросил Макс. — Да, это он. — Он уже внутри? — Нет. Он был здесь вчера, очень поздно, ночью, после того, как уехала полиция. Я вижу, через много часов после того, как уехала полиция, сегодня рано утром, на заре, наверху башни. Она отдернула руку от окна, и контакт прекратился. Но сегодня вечером он еще не приходил. — Ты уверена? — Абсолютно. — Но он появится с минуты на минуту? — Да, торопись. — Ухо, ухо, ухо, ухо, ухо, ухо. — Не обращай на это внимания, — говорила она себе, — это нереально. Макс ведь не слышит этого, не так ли? Только ты слышишь это, значит, это психические впечатления. На самом деле это не существует. Никакой опасности, никаких крыльев. Не стоит устраивать здесь спектакль больше, чем получится, — сказал Макс. Из некоторых ресторанчиков, расположенных в округе, нас можно будет хорошо разглядеть. Лучше погасить фонарь. Она сделала, как он сказал. Ночь сомкнулась вокруг них. Макс, уцепившись одной рукой за раму, силой отогнул металлический прут, закрывавший окно решетки. — Ты понимаешь, насколько это опасно? — Думаю, что да, — ответила она. — И это совсем не волнует тебя? — Макс, поторопись! Беззвучно он открыл окно изнутри. Она пролезла внутрь и встала на порог, который возвышался над полом на 3 фута. А затем ступила на пол. Она огляделась вокруг, но разглядеть в помещении ничего не могла. Макс, поглядев в одну, в другую сторону, последовал за ней, прикрыв окно и заперев его на задвижку. — Здесь еще темнее, чем было там снаружи, — сказала она. — Мы на каждом шагу будем обо что-нибудь спотыкаться, если я не воспользуюсь фонариком. — Только будь уверена, что ты не направляешь его в окно, — заметил он. — Прикрой его чем-нибудь. Она, включив фонарь, прикрыла его левой рукой. Зал ресторана вмещал примерно 30 столиков, и все они были привинчены к полу. Так как стулья нельзя было привинтить к полу, то все они были сдвинуты в один угол до того времени, когда весной Кимбл вновь откроет ресторан. Единственным входом в кофейню для публики служили двойные застекленные двери, которые вели из павильона, небольшой частью которого и являлся ресторан. Убийца сломал замок. Когда Макс толкнул двери, чтобы открыть их, они тяжело сдвинулись с места на несмазанных петлях, издавая неприятный скрипящий звук. Он тихо постоял какое-то мгновение, прислушиваясь к замирающим звукам этого помещения. Наконец сказал: «Ты действительно уверена, что его еще здесь нет?» «Абсолютно». Хотя ее психические ощущения не всегда бывали полными, они никогда не подводили ее. Она надеялась, что ее дар не обманет ее и на этот раз. Потому что если она обманулась, и убийца был уже здесь и ждал, она может считать себя уже мертвой. — В чем дело? — спросил Макс. — Я вижу. Она пыталась удержать видение, но оно быстро исчезло. — Кто-то умрет сегодня ночью у подножия этой лестницы. — Один из нас? — Не знаю. — Убийца? — Надеюсь. — Это будет он, — убежденно сказал Макс. — Не мы. Мы будем жить. Мы должны. Я знаю. Не столь уверенная в этом, как он, отказываясь думать об этом из страха, что мужество покинет ее, она спросила: — Где нам лучше ждать его? — Я буду ждать его у подножия лестницы. А ты — наверху, на башне. — Наверху? О, нет! — О, да! Я останусь с тобой, — сказала она. — Послушай, если Лоу просигналит нам из машины, чтобы предупредить нас, находясь здесь вдвоем, мы его не услышим. Но если ты будешь на башне, забудь об этом. На смотровой площадке, Макс, я останусь здесь, с тобой. Нет, черт возьми, нет! Она отошла от него на шаг. Его лицо потемнело от ярости. Только я разбираюсь в оружии. Если случится так, что мне надо будет стрелять, ты окажешься у меня на пути. Если мне надо будет сделать резкое движение, я не успею заметить, находишься ли ты на линии огня или нет. — Я не безнадежная идиотка, — тихо сказала она. — Я не буду стоять у тебя на дороге. Он посмотрел на нее и ничего не сказал. «Ну, а если у меня будет видение очень важное, а я буду находиться там, наверху? Как я смогу тебя предупредить, что должно случиться?» «Я буду у подножия лестницы, всего в 60 футах от тебя. Если в этом будет необходимость, ты легко спустишься сюда». «Я не знаю». «Или делай то, что я сказал, и поднимайся на смотровую площадку, или помоги мне, Бог, я ударю тебя легко, как только смогу, но достаточно сильно, чтобы выкинуть тебя отсюда. Я засуну тебя в Мерседес и брошу всю эту затею ко всем чертям. Ты не сделаешь этого. Не сделаю? Она знала, что он не бросается пустыми угрозами. Я сделаю это. — Потому что я люблю тебя, — сказал он, — и я не хочу, чтобы тебя убили. — А я не хочу, чтобы тебя убили, — возразила она. — Хорошо. Тогда послушай меня. У нас останется большой шанс, что мы выживем, если ты не останешься здесь и не будешь отвлекать меня, когда начнется стрельба. Внутри нее боролись противоположные эмоции. — А ты убьешь его? Если он вынудит меня. — Делай это, не колеблясь, — сказала она. не оставляю ему ни одного шанса. Он слишком умен. Стреляй в него сразу же, как только его увидишь. Полиция может с этим не согласиться. К черту полицию! Мэри, ты поднимешься наверх или нет? У нас уже нет времени. Или ты поднимаешься, или я тебя отсюда вытащу. Все зависит от твоего решения, но принять его ты должна очень быстро. Частично потому, что она увидела проблеск истины в его аргументах, а частично потому, что у нее не было другого выбора, она сказала «хорошо». Они быстро подошли к лестнице. У ее подножия, положив ей руки на плечи, он поцеловал ее. «Когда поднимешься наверх, не стой на открытом месте». Разглядывая панораму, даже в такой темноте кто-нибудь снизу может тебя заметить. Если убийца увидит тебя, он не пойдет сюда, он вернется назад. Ты сказала, что рано или поздно нам придется с ним столкнуться. Так вот, раз это неизбежно, лучше покончить с этим сегодня. — А у кого будет фонарь? — спросила она. — У тебя. — А ты останешься тут в темноте один на один с ним? «Если я зажгу фонарь, увидев его, — сказал Макс, — я превращу себя в удобную мишень. Кроме того, если он не в курсе, что я поджидаю его, он не пойдет в абсолютно темное здание и не рискнет передвигаться по нему без фонаря. И тогда я засеку его раньше по свету его фонаря». Она снова поцеловала его и, повернувшись, побежала вверх по лестнице. Наверху она погасила фонарь и мгновение молча стояла на сильном ветру, наблюдая за парадом яхт в заливе. Затем она, последовав совету Макса, села спиной к стене перегородки, окружавшей смотровую площадку. Темнота, какие-то огни, но мало. Опять одна, абсолютно одна. Нет, не одна. Откуда пришла подобная мысль? Макс ведь был рядом. Ветер прорвался сквозь перегородку, завывая человеческим голосом. Она поежилась в своем замшевом пальто и пожалела, что на ней не было шерстяного свитера. Скоро начнется дождь. Он уже чувствовался в воздухе. Она нажала на кнопочку на своих ручных часах, и цифры загорелись в темноте кроваво-красным цветом. Глаза. Внезапно она вспомнила блестящие красноватые глаза, которые она видела в домике Бертона Митчелла. Она не могла вспомнить, какое лицо соответствовало этим глазам, только глаза и звук крыльев, и ощущение, что эти крылья покрыли ее всю, и эти глаза — дикие, нечеловеческие. Также она вспомнила кое-что еще. Негромкий голос где-то в глубине ее памяти, шепчущий, но настойчивый: «Я демон и вампир. Мне нравится вкус крови». Кто-то сказал ей эти слова в домике Митчелла тогда, 24 года назад. Кто? Бертон Митчелл? А кто еще мог быть? Хоть она и пыталась использовать свой психический талант, чтобы совместить эти живые воспоминания с ясновидением, она не могла сколько-нибудь значительно прояснить эти смутные, туманные образы, которые зловеще пульсировали в ее мозгу. Мистическое лицо, разговаривавшего с ней тогда создания, так и оставалось неопознанным. Но этот внутренний голос звучал все настойчивее. Иногда он оглушал ее, заставляя заткнуть уши, а иногда опускался до еле различимого шепота. Слова произносились быстрее, еще и еще. «Я демон и вампир, мне нравится вкус крови, я демон и вампир, мне нравится вкус крови». «Останови это!» — приказала она себе. Закрыв руками уши, она выбросила этот голос из головы. Когда он исчез, она облегченно вздохнула. «Со мной все будет в порядке», — Мягко, но настойчиво произнесла она. «Все будет в порядке, никто не умрет. Все будет в порядке. Сегодня это кончится, и завтра будет все замечательно». Постепенно черты ночи вновь стали давить на нее. Ветер, холод, темнота. Отвлекшись на воспоминания об этих блестящих глазах, она не обратила внимания, какое время показали часы, когда нажала на кнопочку. Она нажала еще раз. 7:24. Осталось 6 минут. Тяжелые эбонитовые облака лениво, фосфорисцирующие по краям, беззвучно плыли на восток. Небо молчало, покрыв землю тяжелым покрывалом. Но вдруг оно разорвалось. Порыв ветра поднял обрывок бумаги, который, закружившись, на несколько секунд залепил ветровое стекло Мерседеса, а затем полетел дальше. Лоу растянулся в машине, наблюдая, как пурпурно-черные тени бегали по заведению Кимбла. Чем дольше он наблюдал за ними, тем более реальными они казались ему в полной темноте. Он видел движение там, где его не было. Его темперамент не позволял ему сидеть на месте. У него не хватало терпения. Он посмотрел на часы. 7:29. Кто-то сильно 3 раза ударил по стеклу слева от него, в дюйме от его головы. Он обернулся. На него, улыбаясь, глядело знакомое лицо. Смущенный от того, что на его лице могло проступить выражение страха и ужаса, Лоу крикнул: «Привет, ты напугал меня!» Он поднял запор, открыл дверь и вышел из машины. «Что ты здесь делаешь?» Слишком поздно он заметил огромный нож. В большинстве комнат нижнего этажа дома 440 по Ocean Hill Lane горел свет. Но когда Руди Холцман позвонил в дверь, никто не открыл. Патмар толкнул дверь, она была не заперта. Он открыл ее настежь. Порыв ветра ворвался в дом и смел со столика в прихожей лежавшие там еще не вскрытые письма. Не увидев никого, Патмар громко закричал: «Пастернак, ты дома?» Никто не ответил. «Может, он умер?» — сказал Холцман. Одетый в гражданскую одежду, Патмор вытащил из кармана пальто серебряный значок полицейского и приколол его на лацкан. Вытащив револьвер из внутреннего кармана и направив ствол в потолок, он вошел в дом. Сзади Холцман, прочистив горло, произнес: «У нас нет ордера». Патмор оглянулся на него и прорычал: «Руди, ты кретин, входи!» Абсолютная темнота, привкус меди, искрученный прут внутри него. Язык болел, он прикусил его, и привкус меди. Он лежал на животе, на стоянке машин, рядом с Мерседесом. Руки разбросаны по сторонам, голова повернута ухом к земле, будто он прислушивался к приближению врага. Он еле-еле приоткрыл глаза. На уровне лица он увидел пару ботинок. На расстоянии дюйма. Дорогие ботинки фирмы Гуччи. Они повернулись и пошли прочь, в сторону башни Кимбла. Через секунду он уже терял их из виду, но все еще слышал шаги. Он попытался поднять голову, не смог. Он попытался вспомнить, сколько ножевых ран в живот получил. 3 или 4. Могло быть и хуже. Но и это было достаточно отвратительно. Он умирал. У него совсем не осталось сил. А теперь и его слабость покидала его. «Какой я идиот!» — горько думал он. «Как я мог оказаться таким беззаботным? Чертов дурак! Я должен был догадаться, кто убийца. Должен был догадаться в тот момент, когда спиритическая доска дала ответ, что следующей жертвой будет королева парада. Она была одной из его бывших подружек. Он всегда менял подружек через несколько месяцев. Значит, теперь он собирался убить одну из своих подружек. Вероятно, остальных он уже убил. Почему? Неважно, почему. Должен был догадаться. У него появилось ощущение, что тысячи насекомых ползают по нему, залезая к нему во внутренности. Он закрыл глаза и подумал: «Я не хочу умирать. Я не хочу». И затем: «Ты дурак. Думаешь, у тебя есть шанс? Привкус меди, абсолютная темнота». Это не выглядело плохо, скорее даже привлекательно. Он провалился в приглашающую темноту. Он тонул все глубже и глубже, прочь от боли, прочь от всего.